Смолин оттянул на ушки длинный прямоугольный затвор, блестевший свежей смазкой, потыкал мизинцем в открывшийся патронник. Пружина исправно сжималась. Большим пальцем отвел курок, и затвор, скрежетнув, ушел на место. Нажал на спусковой крючок, поиграл с прицелом, с предохранителем. Правая сторона пистолета сохранилась безукоризненно. А вот левая подкачала, была довольно-таки изъедена мелкими язвочками ржавчины. «Вот это, пожалуй, уже не копанка», — сказал он задумчиво. «Чердачник?» «Вот именно», — кивнул Федя. «Натуральный чердачник. Лежал себе за стропилом, пока избу разбирать не начали. Хорошо, я там вовремя оказался. Это ведь Боло, а?» «Классический Боло», — сказал Смолин медленно. Они переглянулись и покивали друг другу с видом понимающих людей. Укороченный маузер такого типа, именовавшийся Боло или большевистским, в 20-е годы Германия поставляла в СССР, главным образом для ГПУ. Так что версии можно строить разные, но наиболее вероятна одна. Коли уж такой маузер десятки лет пролежал захованным на чердаке обычной деревенской избы, то с огромной долей вероятности хозяин избы однажды где-то пересекся с чекистом или милиционером, у коего пистолетик и позаимствовал. Чекисту, надо полагать, маузер был уже ни к чему. Крутые 20-е. Тоже бекетовка? Нет, подтаежная. Ясно, сказал Смолин. Кто у нас там гулял в коллективизацию? Атаман Хама? И Хама, и Исаул Перелегин. Да мало ли неорганизованного народу комиссаров за деревней подкарауливало. Слышь, Вася, а из него, надо полагать, ни одного Краснюка замочили. Да уж, надо полагать, кивнул Смолин. Они какое-то время откровенно баловались пистолетом, отбирая его друг у друга, целясь в углы, давя на спуск, щелкая всем, чем можно было щелкать. Оружие имеет над мужчинами мистическую власть. Так просто из рук не выпустишь, не наигравшись вдоволь. Смолин спохватился. Ладно, все это лирика. И что? Штучку баксов на молочишко блеснул Федя тремя фиксами, отлитыми не из дешевого стоматологического рыжья, а из подлинных царских червончиков. Ты-то его толкнешь минимум за две. Все верно, подумал Смолин. А если еще разориться на кобуру, сейчас штук за 9 рублями можно быстренько прикупить, пусть и новодельную, но идеально выполненную копию. Погоди, сказал он, видя, как замигал экранчик одного из телефонов, так и не снятых с беззвука. Да? Ага. «Ну да. Когда будешь?» «Лады. Порядок, Федя. Пойдет. Подержи-ка его вот так». Он распахнул шкаф, достал с нижней полки тяжелую германскую дрель и включил ее в розетку. «Васька!» — тоскливо взвыл боцман. «Молчок», — решительно сказал Смолин. «Считай, я его купил, так что делаю, что хочу». Боцман крепко держал маузер магазином вверх, а Смолин с большой сноровкой в полминуты проделал в нижней части ствола аккуратную дыру в 8 мм диаметром. Извлек маленький увесистый боек и безжалостно отправил его в мусорную корзину, завернув предварительно в бумагу. «И только так», — сказал он, покачивая на ладони черный пистолет, с этой минуты уже не подходивший под определение огнестрельного оружия. «Заглушку маэстро поставит в темпе. А я уж знаю, кто у нас любит стволы, из которых, надо полагать, положили ни одного краснюка». «Такую вещь загубили», — сказал Федя не без грусти. «У меня дома». «Прекрасно помню, что у тебя дома», — сказал Смолин. «У тебя, Федя, глухая деревня, хоть и именуется райцентром. У вас там все по-другому. Я тебе, конечно, чуточку завидую». Любителю оружия завидовать было чему. У боцмана в комоде под полотенцами и тельняшками безмятежно лежали и наган 42-го года, действующий, и американский кольт 11-го года, аналогично. А в сенях вдобавок стоял еще и винчестер 901-го года изготовления. Ствол порядком стерся, истончав. Но стреляла американская дура до сих пор исправно. Разве что металлические гильзы приходилось снаряжать вручную. В деревне, знаете ли, там на такие вещи смотрят проще. Город — дело другое. — сказал Смолин не без грусти. — Не хочу я собственными руками себе на хребет тяжелую статью взваливать. — Да все я понимаю, только все равно жалковато. Рабочая машина. — Бизнес есть бизнес, — сказал Смолин. — Переживем. Мы с тобой, по большому счету, не коллекционеры. — Все? Или нет? Что-то ты загадочно глазками посверкиваешь. Доставай. Вошли в машину. Она увесистая. Слушай, неужели, наконец, Максим нарисовался? Боцман ухмылялся с самым загадочным видом. Максима все еще не обещаю, но кое-что имеется. Черным ходом они вышли во двор, где возле единственного подъезда примостилась Федина газель с брезентовым верхом. Подошли к заднему борту, запрыгнули внутрь. Федя таинственно посмеивался. Там внутри валялись какие-то немаленькие железяки. Задняя ось от грузовика, еще что-то. «А вот что это, по-твоему, такое?» — вопросил Федя тоном триумфатора. «Вон, у борта!» Смолин присмотрелся, согнувшись в три погибели, потом присел на корточки и пригляделся еще тщательнее. Выругался негромко, витиевато, сказал, не вставая и не оборачиваясь. «Ты охренел, что ли, боцман? Это же авиапушка!» «Опознал, знаток!» — хохотнул Федя. «Авиапушка Смига, 23 миллиметра, действующая!»